Из всех людей, собравшихся в рубках трех кораблей, один Джексон не беспокоился о том, что Антону и его крыльям понадобилось почти 4 часа, чтобы облачиться в скафандры. На посту предводителя веера Антон всегда проявлял спокойствие, добродушие и выдержку. Но на этот раз из-за затянувшейся неразберихи со шлемами даже его терпение было на исходе. «Лиот говорит, что все готовы. Рамота велела, чтобы все получили от тебя новые ориентиры. Айвас даст тебе расположение звезд, которые ты должен запомнить и сообщить Лиоту». Рут поспешно передавал последнее распоряжение. На экране появилось изображение звезд. Один Джексон знал, что они соответствуют положению алой звезды, которой она занимала 400 оборотов назад, во время 8-го прохождения. Судя по рисунку созвездий, Айвас внес небольшие поправки в первоначальные координаты. «Леса», — позвал Джексон, включив межсудовую связь. «Я получил зрительные ориентиры. Теперь нужно передать их Антону. Пусть Рамота предупредит всех, что перенос начнется через 5 минут. Рут должен выбраться из грузового отсека». «Учти, Джексон, от тебя требуется только передать Антону координаты», — напомнила Леса. «Именно это я и собираюсь сделать», — соврал Джексон. «Фондарел, предупреди Эвана, 5-минутная готовность». Главный кузнец энергично кивнул. Все уже устали ждать, а сам он считал ожидание нецелесообразным. Спускаясь на лифте в грузовой отсек, Джексон подумал, что никогда не видел Фондарелла без работы. Вот и сейчас, совершив самый сложный и изнурительный труд своей жизни, он уже тяготился бездельем. «Мы с ними?» – возбужденно вращая глазами, спросил Рут. «Ты же знаешь, Рут, вообще-то нам не положено», – сказал другу Джексон. Леса предупредила, что от нас требуется только передать Антону координаты. Джексон невольно рассмеялся, увидев разочарование в глазах дракона. Он скочил Руту на спину и, надев шлем, плотно завернул резьбу. «Они, конечно, и сами благополучно добрались бы. Но я думаю, что ты по недоразумению присоединишься к отряду. Не возражаешь?» «Я отдохну. К тому же на этот раз путь будет короче, ведь так?» «Надеюсь, что так». После первого прыжка Джексону пришлось поломать себе голову над тем, как присоединиться к отряду Антона, да еще волнение из-за неожиданной задержки. Неудивительно, что теперь он чувствовал себя не в своей тарелке. Но Руту он старался этого не показывать. «Вот или вот!» – взволнованно воскликнул Рут. «Фондарел, ты их видишь?» – спросил Джексон в микрофон шлема. «Да, прекрасно вижу. Я дал Эвану команду к отделению. Давай, Рут, переберемся на корму». Джексон набрал в грудь побольше воздуха, но они так быстро проскочили через промежуток, что он даже не успел закончить вдох, как Рут уже появился на корме, ухватившись когтями за металлический стержень. Рядом с ними были Антон с Лиотом, а дальше бронзовые драконы Форта, Плоскогорья, Исты и Талгара. Все расположились в 2 шеренги вдоль верхних брусьев. Джексон сосредоточился на зрительном образе цели их путешествия. «Передай Лиоту и Антону мои поздравления и попроси Лиота получить от тебя ориентиры». Антон отсалютовал Джексону, но тот из-за шлема не мог разглядеть выражение лица предводителя форта. Он почтительно приветствовал Антона и сразу же услышал голос Рута. Лиот дал команду к отправлению. Они отправились. Казалось, холод промежутка проникает даже сквозь скафандр. Джексон услышал звук своего прерывистого дыхания и заставил себя дышать медленно и ровно. «Я с тобой», — ободряюще сказал Рут. «Как всегда», — откликнулся Джексон, продолжая считать вдохи. 18, 19, 20, 21, 22. «Лиот спрашивает, где кратер?» «Скажи ему, место выбирал Айвас, так, чтобы было удобнее пристроить двигатель. Некогда нам разыскивать этот дурацкий кратер». Джексон повернулся к Тону, который смотрел на него, вопросительно разведя руки. Джексон в ответ лишь недоуменно пожал плечами. Лиот говорит, что Нтон понял. Приступаем к операции. Нтон сделал знак драконам, не занятым переноской двигателя, приступать к посеву микроорганизмов, после чего все остальные начали спускать огромный двигатель в расселину. Маневр прошел гладко, даже лучше, чем у отряда Джексона. На этот раз управились всего за 10 минут. Нтон выждал еще несколько мгновений, давая драконам возможность передохнуть. Потом созвал сеятелей. Я сказал Лиоту, что каждый дракон должен вернуться в свой веер, еще чтобы на этот раз не перепутали шлемы и скафандры, сообщил Джексон Мурут. «Вряд ли нам еще раз понадобится 200 скафандров сразу», сказал дракону Джексон, стараясь не выдать своей радости. «Но мы должны еще заскочить на Икогаму». «Я так и сказал Лиоту, но он благодарит нас и приносит извинения за задержку. Передай ему, все хорошо, что хорошо кончается». «Вот именно», — согласился Рот. «Можно возвращаться?» «Сделай милость». И на этот раз обратный путь показался Джексону длиннее, чем перелет к Алой Звезде. Наконец они оказались в знакомом полумраке просторного грузового отсека Якогамы. И сразу же на них набросились расспросами Рамота и Мнемин. «Где я был?» – неуверенно промямлил Рут, пятясь от грозно наступающей на него Рамоты, и наткнулся на огромное крыло Мнемента. «А что? Я цел и невредим, и Джексон тоже. Он не сказал мне, что нельзя лететь с ними». Джексон, выскакивая из лифта, рявкнул Флар. Леса едва поспевала за ним. Джексон стал отвинчивать шлем. «Ну да, мы тоже там были», — выпалил он, стараясь перекричать возмущенных предводителя Бендена. Рут даже ничуть не посерел. «И вообще, он здесь ни при чем. Это я забыл его предупредить, чтобы он не увязался за Лиотом. Зато теперь дело действительно сделано, окончательно и бесповоротно». Он лучезарно улыбнулся Флару и Лесе и, соскользнув со спины дракона, ласково похлопал его по передней лапе. «Знаешь, Леса, я бы сейчас с удовольствием еще раз приложился к бурдюку с Бенденским, если, конечно, ты не имеешь ничего против». В его тоне не прозвучало и следа сожаления или раскаяния. Он был слишком измотан, чтобы обращаться к предводителям с приличествующим их рангу почтением, и решил махнуть рукой на условности. Джексон возился с пряжками скафандра, зная, что старшие друзья сердятся на него, и надеясь, что это ненадолго. «Дай-ка я помогу», – неожиданно предложил Флар. «Знаешь, Леса, пожалуй, наш лорд-правитель заслужил еще глоток того старого бенденского». Джексон пристально посмотрел Флару в глаза и расплылся в улыбке. «Хвала первому яйцу! Наконец-то он снова в своем времени!»